Глава 42. Судорожно сглотнув, я начала собираться с духом. Старалась не показать ему своего испуга. Понимала, что перед этим опасным разбойником нельзя показывать слабость. Раздавит. «Я Златовея Морозова, новая наместница Налагии», — ответила я спокойно и с достоинством. «А ты кто? Как ты посмел напасть на моих людей и покалечить их?» От моих слов разбойник даже завис и как-то подозрительно прищурился. «Храбрая!» — ехидно процедил он и оскалился. «Только на этих землях я хозяин и господин, и других тут не будет». «У меня есть грамота от царя на владение этими землями моим мужем-военегом». «Плевал я на грамоты и царей!» — прогрохотал Углеб, недовольно сплюнув под ноги. «Я здесь государь. И против моей армии ни один царь не попрет». «Армия разбойников, ободранных и голодных?» — парировала я, проводя взглядом по окружающим лихим людишкам и не желая сдаваться. Терять мне было нечего, и потому я решила рискнуть. «Обещаю, если подчинишься мне сам и твои люди оружие сложат, забуду про твое наглое нападение, и наказания тебе и твоим разбойникам не будет». Он моргнул два раза, явно не ожидая от меня подобной речи. Похоже, все, кто попадали сюда, даже не оказывали сопротивления этому нелюдю. Или же их быстро ломали. В следующий миг главарь рассмеялся глухо и громко, но через миг замолчал, став серьезным. «Повеселила девка», — с насмешкой заявил он. «Я Углеб жестокий, и в жизни кому не подчинялся, и в слугах не ходил. Понятно тебе, белобрысая?» Он тут же протянул ко мне лапищу и схватил за накидку на груди, подтянув меня к своему лицу, с угрозой вымолвил. «А если непонятно, немедля жизни тебя лишу». Я смотрела в его дикие ненормальные глаза и лишь тихо вымолвила. «Скоро твоей власти конец. Я предлагаю решить все мирным путем». На это он снова оскалился и отпустил меня, чуть оттолкнув. Я краем глаза увидела, как Чарослав потерял сознание, привалившись к телеге. «Девок связать и в наш лагерь», — приказал громко Углеб. «Ту темноволосую с Норовом и эту наместницу ко мне в шатер, лично ими займусь». Он как-то с издевкой произнес слово «наместницу», словно ни на миг не допускал мысли о том, что я могу ею быть. Я лихорадочным взором смотрела вокруг, пытаясь сообразить, может, мне удастся сбежать. И тут мой взгляд остановился на морде белого медведя, того самого исполина вожака, на котором до этого ехал Углеб. Темные большие глаза зверя блестели, и он в упор смотрел на меня. Я ощутила, что тоже не могу оторвать взгляда от его глаз. По моему телу прошло какое-то неведомое доселе тепло, которое всколыхнуло душу и сердце. В следующий миг тело охватило озноб, но не от страха, а от яркого чувства радости, счастья и ликования. Мы с медведем находились на расстоянии 20 шагов и в упор смотрели друг другу в глаза. Я чувствовала, что мое сердце сильно забилось, а в голове появилась странная мысль из подсознания. «Это он!» «А с остальными что делать, батька?» — прокричал громко один из разбойников, что стояли рядом. «Остальных девок и женщин можете оставить себе на забаву. Мужчин всех убить, никого в живых не оставлять», — велел Углеб. Услышав этот жуткий приказ, я подумала, что ослышалась. Ужас вполз в мое существо. Несправедливость и средневековая безжалостность поразили меня до глубины души. Не зря этому чудовищу дали прозвище «жестокий». Даже на войне брали в плен, а не убивали всех подряд. И что же мы ему сделали? Проехали по его землям. Отдав этот страшный приказ, Углеб злорадно оскалился мне в лицо. Со всех сторон послышался победный разбойничий свист, и я похолодела от того, что должно было произойти. Разбойники уже начали хватать женщин, а другие лиходеи достали длинные ножи. В этот миг раздался грозный, оглушающий вой, низкий животного, огласивший округу мощным пугающим басом. Округлив глаза, я увидела, что огромный медведь, на котором до того ехал Углеб, встал на задние лапы и грозно, неистово рычал, обнажая жуткие белые клыки. Через миг он с грохотом упал на передние лапы и снова издал пугающий вой. Птицы, сидевшие на деревьях, стремительно взлетели. Тут же медведи исполины, стоявшие рядом с белым гигантом, начали вторить ему грозными рыками. Огромный медведь, похожий на вожака, махнул огромной лапой, и тут же стоявшие рядом с ним разбойники, приближенные Углеба, снесенные ударом, отлетели в снег. Прочие бандиты испуганно бросились в стороны. Медведи же начали творить нечто невообразимое. Все 30 особей дико выли и рычали, скидывали со своих спин людей и тут же лапами разбрасывали стоящих рядом разбойников. Я даже замерла, невольно прижавшись спиной к карете, следила за происходящим и не понимала, что происходит. Медведи продолжали бить лапами, раскидывая разбойников, а их вожак снова встал на задние лапы и зарычал еще громче. Он казался таким огромным и устрашающим, что у меня сердце ушло в пятки. Я увидела, как из-за белых барханов показались еще звери, большие и поменьше белые медведи. Они грозно рычали и со всех лап бежали в нашу сторону. Первые из них уже отшвыривали лапами разбойников и злобно рычали на них. «Гадкие твари взбунтовались!» — вскричал злобно Углеб, стоявший рядом со мной, окидывая бешеным взором происходящее. Углеб выхватил нож и бегом бросился к вожаку-медведю. Опустившись на задние лапы, зверь грозно оскалил зубы на рыжего разбойника. Подлетев к животному, Углеб, что было силы, всадил нож в лапу белого зверя. Но тот отшвырнул Углеба в сторону, разбойник выронил нож. Рассерженный медведь так яростно зарычал, что снег поднялся вихрем с земли, а соседние сосны нагнулись. Рыжий упал на проталину и, мотнув головой, тут же вскочил на ноги. Но белый вожак уже был рядом. Он схватил мохнатой лапой Углеба, сжав его толстыми пальцами. И я поразилась, ведь медвежья лапа не была приспособлена для этого. Но у этого громадного белого исполина это получилось. Медведь поднял лапу с Углебом вверх и вновь издал глухой вой рычания, словно показывал, что главарь разбойников в его власти. Все лихие людишки недоуменно смотрели по сторонам, явно понимая, что схватка с медведями обречена на провал. Зверей было больше, они сильнее и крупнее. У них острые клыки и длинные когти.